Глава 4. Извинения. Важное сообщение для посетителей Молбургер. Мы искренне благодарны вам за вашу постоянную поддержку. Вследствие блокады Малакского пролива транспортировка продовольствия будет прервана на 1 час. Серийные номера будут отрегулированы и обеспечены соответствующим образом. Мы приносим извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание. Администрация. Айю. Часть первая. Что движет обществом? Если ставить вопрос под таким углом, ответ становится вполне очевиден. Человеческое общество можно назвать квинтэссенцией стадного инстинкта. Что бы то ни было, система страхования, инфраструктура или даже поддержка, во время стихийного бедствия все в этом мире зыждется на взаимопомощи. Если бы люди просто брали и воровали то, что они желают, их развитие как вида стало бы неосуществимой задачей. А люди построили общество, опираясь на плечи друг друга. Тогда кто же мы с Кусаокой такие? Ожидая смены сигнала светофора, я в смутном замешательстве задрала голову вверх. Окрашенный закатом переход полнился пассажирами. В самом сердце города раскинулся гигантский терминал станции, пропускающий через себя все 8 городских железных дорог, включая частные линии, метро и международный экспресс. Зажатый между крупнейшим торговым центром с одной стороны и штаб-квартирой торговой сети домашней электроники с другой, наш шумный деловой район славился на всю страну тем, что построен в согласии традиций Запада и Востока. Он представлял собой пчелиный улей, кишащий в любое время суток. С момента, как на Востоке заалеет заря, и до глубоко поздней ночи. Мир, управляемый прожорливой капиталистической логикой, да нельзя отречённые от концепции взаимопомощи. Окружённая всем этим, я обратила взгляд на особу позади меня. Парень, что следует за мной, беспрекословно поддавшись моему крику о помощи. «Кусаока, можете ли вы сказать, что у нас кооперативные отношения?» «Я бы сказал, что, учитывая обстоятельства, единственное, что нас объединяет, это дьявольский заговор». «А?» «Забудь». «Ясно. Я немного встревожена. Не уверена, что это хорошая черта. Продолжать делиться с другими, не ожидая ничего взамен». «Не волнуйся. Не думаю, что можно чувствовать себя еще хуже». «Значит, вы и вправду слегка обеспокоены, не так ли?» Ответа не последовало. С необычно натянутой улыбкой Кусаока шел, не проронив ни слова. Мой голос поглотил гул толпы? Нет, такое не могло произойти. Мы шли достаточно близко, чтобы он слышал меня четко и ясно. Может, я ему не нравлюсь? Если бы речь шла не обо мне, я бы всерьез задумалась над этим. Тем не менее, в нашем задушевном разговоре он лицемерно проигнорировал мой голос. Это могло значить лишь одно. Без сомнений, моя красота сразила его на повал. Скорее всего, он просто не вынес бы боли от отказа. Божечки. Парней пруд-пруди. Но каждый из них особенно упрям. С того самого момента, как он впервые окликнул меня, я знала. Лицо Кусаоки походило на лик молодого мужчины, влюбленного по уши с первого взгляда. Нет более объяснений тому, как такая отвратительная гримаса может принадлежать человеку. Как у женщины, благословенной исключительным интеллектом и красотой, в подобных делах у меня было больше опыта, чем у кого-либо. Мне предлагали встречаться столько раз, что и звезд на небе не хватит, чтобы сосчитать. Однако, к несчастью, мне все еще предстоит дать кому-то свое согласие. Жизнь привлекательной девушки иной раз имеет свои недостатки. Продавая свое личико представителю противоположного пола, зарабатываю эквивалентный объем неприязни своих соплеменниц. Учитывая, что по сути своей это лишь рынок, данная бартерная сделка – вопрос чести в закрытом школьном обществе. Среди всех понятий, о которых я имею определенное представление, капиталистический мир любви по праву занимает первое место. Я просто желаю иметь отношения с кем-то равным мне, робкой и слабой в душе девушки. Лишь мысль о заключении равноценной сделки с кем-то не настолько разумным и благородным, и меня охватывает необоримый озноб. Вместо того, чтобы легкомысленно и бесчестно гнаться за тем, кто вне пределов досягаемости, я бы предпочла, чтобы окружающие достигли моего уровня собственными силами. Однако... Понятия не имею, что вы думаете обо мне, Кусаока, но я обычный человек. Если причиняю боль кому-либо, то и сама чувствую себя неладно. Настойчиво произнесла я. Он бросил взгляд в мою сторону. Его уста все еще были сомкнуты. Действительно, с первого взгляда Юу Чигуса может показаться самую капельку... Хотя нет, невероятно восхитительной. Но сердце у нее простое, девичье. Даже если я решительно не могу позволить себе принять его чувства, мне все равно придется спросить, в чем же дело. Моя заинтересованность теми человеческими чувствами невероятно высока. Долг платежом красен. Это правило нерушимо. Если верить моей младшей сестренке, невероятно сильных парней влечет к девушкам, которые просят их об услуге. В таком случае Кусаока должен испытывать в высшей степени истинное наслаждение от моей просьбы. Кусаока, почему бы вам не согласиться, что я, грубо говоря, дала вам больше, чем получила взамен? А? Однако не стоит об этом беспокоиться. Я не тот человек, что будет зацикливаться на сделках, в которые не вовлечена наличка. Впечатляюще. Я вот о сделках все время думаю. Значит, у нас нет ничего общего. Явно растроганный Кусаок глубоко вздохнул, находясь на самой середине пешеходного перехода, где возбужденная толпа уже понемногу продвигалась вперед. Так что я должен сделать, чтобы домой пойти? Когда наше совместное расследование завершится. Мы должны были встретиться в Молл-Бургер в конце этого... Один из прохожих, должно быть, зацепил меня своей сумкой. Бам! Внезапно я ощутила давление за спиной, из-за чего мои колени невольно напряглись. Медленно, мало-помалу, боль растекалась по всему телу. Ауч! В глазах поплыло. Неожиданно слезы забили ключом. Я и вправду плакса. В такие моменты осознание собственной беспомощности становится остро как никогда. Мне не оставалось ничего, кроме как взглянуть на того, кто наткнулся на меня. Это случилось спустя мгновение после того, как я предприняла неудачную попытку украдкой обернуться. «Всё хорошо, так что давай вставай уже». «А?» «Шевелись и заканчивай с делами. Раньше встанем, раньше ляжем». «Вот это да!» Кто-то тянул меня за руку, помогая встать на ноги. По спине пробежали мурашки. Он оказался даже сильнее того, кто толкнул меня. Парень, что обладает такой силой, несомненно представал мечтой всех женщин. Само собой, я, будучи вселенским апофеозом слабого пола, мало чем отличаюсь, когда дело заходит о подобных фантазиях. При исполненном благодарности порыве я вытерла уголки глаз ладонями и преклонила голову. Но, премного вас благодарю. Нет нужды любезничать. Я просто хочу домой. Когда я подняла глаза, Кусаока смотрел в сторону, будто ничего и не произошло. Весьма необычным образом его грубый профиль озарился для меня сверкающей неоновой подсветкой. Вы только что набрали пару очков, Харума. Каких еще очков? Ах, боже мой, не заставляйте девушку объяснять подобное. Сказала я, подняв вверх палец. При всей этой его силушке он оказался весьма робким молодым человеком. Лишь смущенно пожал плечами. Неизмеримая пропасть между внешним обликом и поступками Кусаоки заставляла его счет подскочить еще выше. Когда мои очки у Анны полны, я даю другому человеку шанс побороться за ужин со мной. Ему свезло продлить свое свидание с такой невероятной девушкой, мне же из всего этого полагался бесплатный обед. А потому я была очень довольна собой. Система очков убивает двух зайцев одним выстрелом. Я постигла все эти методики, чтобы осчастливить каждого, а значит, мне, наверное, хорошо подойдет политическое ремесло. Будь моей целью сохранение денег, погружение в мир политики оказалось бы едва ли не единственной стезей для меня. Я сделала бы все, чтобы превратить мою возлюбленную родину, Японию, в лучшее место.